Птицы. Человек средневековья любит наблюдать за птицами, слушать их, любоваться ими и знает их лучше, чем, например, рыб. Это обстоятельство, однако, нисколько не мешало авторам бестиариев приписывать птицам совершенно фантастические, небывалые черты, нередко заимствованные у античных авторов или из восточных традиций. С их точки зрения, описывая и комментируя эти черты, они подходили к истине гораздо ближе, чем если бы наблюдали за птицами в природе. Человек средневековья, несомненно, умел наблюдать за животными и растениями, но при этом у него отсутствовала мысль, что эти наблюдения имеют какое-то отношение к знанию о мире, к истинной сути вещей и живых существ. Истина существует не в мире физического, а скорее в мире метафизического. Эмпирические ощущения — это одно, а истина — совсем другое. Она обладает большей ценностью и достигается иными путями. В латинских бестиариях XII-XIII веков посвященные птицам разделы, как правило, самые объемные и подробные, до такой степени, что иногда они образуют отдельные самостоятельные трактаты, называемые авиариями или птичниками. Самый известный авиарий, сохранившийся более чем в 120 рукописях, из которых половина иллюминированные, называется «О птицах» и принадлежит перу пикадийского регулярного каноника и плодовитого автора Гуго из Фольетто. Аналогично и в энциклопедиях самые подробные и содержательные разделы нередко бывают посвящены птицам. Поэтому в настоящей главе, так же, как и в предыдущих, у нас не получится рассказать о каждой птице в деталях. Нам придется ограничиться самыми популярными птицами, занимающими важное место в средневековом символизме и мировосприятии. Начнем с орла, царя воздушной стихии. Орел. В раннем христианстве, во многом продолжавшем античные традиции, орел мог символизировать и Бога Отца, и Христа. В первом случае он олицетворял силу, справедливость и верховенство всемогущего Бога. Во втором он был символом вознесения Спасителя, а также, подобно оленю и фениксу, воскресения. Об удивительных свойствах орла пишут отцы церкви, опираясь при этом на Плиния, Элиана, Солина и на восточные традиции. Много внимания уделяют ему и составители бестиариев. Стареющий орел, к примеру, обладает способностью к регенерации. Сначала он разбивает о скалу клюв, который с годами становится слишком длинным и мешает ему есть. Затем он взлетает как можно ближе к солнцу, чтобы сгорели его старые крылья и усталые глаза. Наконец, испытав на себе силу света и огня, он падает с высоты в чудодейственный источник и трижды окунается в него. Орел, таким образом возвращающий себе молодость, символизирует ветхого человека, образ, любимый апостолом Павлом, переродившегося в человека нового. Он выступает также образом катехуменов, которым крещенские воды сообщают новую жизнь. Катехумен, то есть оглашенные, люди, готовящиеся принять таинство крещения. Примечание научного редактора. Эту взаимосвязь подчеркивает в своем божественном бестиарии Гийом Леклерк. Умеющий таким образом себя молодить, орел являет собой прекрасный пример. Подобно ему должно вести себя человеку, желающему отбросить свое ветхое, пагубное естество, дабы стать обновленным человеком. Будь он иудеем или христианином, если очи его сердца настолько затуманены, что не способны более различить праведный путь и неправедный, истину и заблуждение, должны ему отправиться на поиски животворного духовного источника, то есть крещения, что оживляет и освящает. Тот, кто был крещен в этой чистой воде во имя Отца, Сына и Святого Духа, сможет видеть и без труда созерцать солнце во всем блеске его лучей. А под этим имеется в виду Господь наш Иисус Христос. Орел знает о благородстве своего вида и гордится им. Чтобы убедиться в том, что в его птенцах течет настоящая орлиная кровь, орел взлетает вместе с ними близко к солнцу и заставляет их смотреть на него, не отводя взгляд и не моргая. Тех, кто справляется с этой задачей, он признает своими детьми. От остальных он отказывается, тут же их убивая или сбрасывая на землю, а если орлица попытается их вернуть, он вновь бросает их из гнезда. К счастью для них, на земле обитает доброжелательная птица — лысуха, которая подбирает упавших орлят и растит их вместе со своими птенцами в поросших травой водоемах. Лысуха не только доброжелательна, но и добродетельна, поскольку не употребляет в пищу мясо, обходясь одними растениями. Каждый день в году для нее — пятница. По пятницам, когда вспоминали страсти и распятие Христа, католикам следовало воздерживаться от мяса. Примечание научного редактора. Многие энциклопедисты, среди которых и Брунетто Латини, утверждают, впрочем, что выброшенных из гнезда орлят подбирает не лысуха, а утка. Подобное поведение орла некоторым авторам кажется жестоким и несправедливым. Поэтому одни пытаются оправдать его тем, что другая птица, кукушка, подбрасывает свои яйца в орлиное гнездо, а другие тем, что орлица неверна своему супругу. Однако Гийом Леклерк, Петр из Бове и большинство авторов XII-XIII веков все же видят в орле, испытывающем своих птенцов, чтобы удостовериться, что они от него, символ Бога, который считает своими детьми лишь тех, кто в него верует. Такая догматическая трактовка образа орла редко встречается у отцов церкви, в большей степени открытых и настроенных на прозелитизм. Ее возросшая высокая средневековье популярность связана с актуальными тенденциями этого периода — крестовыми походами и затвердеванием христианства изнутри, в то время как по отношению ко внешнему миру оно становится нетерпимым и агрессивным. Христианский символизм орла действительно амбивалентен. Самовластного, жесткого, а иногда и жестокого орла опасаются все птицы. И не только когда облака пронзает его гневный крик. Страх внушает один его вид, величественный и строгий. Напасть на него не решается ни один зверь, и поэтому орел, подобно другим царям животного мира, медведю и льву, считается неуязвимым. Об этом писали еще Аристотель с Плинием, и средневековые бестиарии также приводят это удивительное свойство орла. По этой же причине в средние века орел так часто ассоциируется с идеями авторитета и верховной власти, а его изображение украшает инсигнии, скипетры, державы, троны, знамена, гербы многих правителей. В античных культурах орел нередко был птицей богов, в частности Зевса, а у римлян — Юпитера. Все империи в обязательном порядке помещали его на свои эмблемы — римская, византийская, каролингская, священная римская, позже российская, австрийская, наполеоновская, германская. Это вместе с тем сталкивало орла со львом, его главным соперником на земле. Оба они были символами силы, мощи, победы. Высокое средневековье Политическое противостояние льва и орла выражалось ярче всего в имперских землях. Льва на своих эмблемах носили гвельфы, противники императора, а орла — гибеллины, его сторонники. Орел бестиариев символизирует не только физическую или политическую силу. Это еще и чрезвычайно умная птица с пронзительным взглядом. Он парит в небесной выси, что свидетельствует о его высоких помыслах и выдающейся душе. Он все знает и все видит, поэтому в позднем Средневековье он иногда символизирует зрение. Для него открыты сердца людей и будущее. Порой, особенно в Геральдике, его изображают с двумя головами. По словам одного анонимного автора бестиария XIV века, орлом называют не только победоносного воина, но и человека, который духовно возвышается над остальными. Бестиарии называют орла смертельным врагом змеи. В аналогичном качестве он выступал и в античной иконографии, и, соответственно, видят в нем олицетворение сил добра, сражающихся со злом. Он символизирует вместе с тем и щедрость, потому что, как и лев, делится добычей с другими животными, в отличие от грифа, который оставляет все себе. Некоторые видят в орле, бросающемся с высоты за добычей вниз к земле, образ Христа, что спустился на землю в поисках избранных, которых он заберет на небо. Другие, напротив, усматривают в грозном орле с громадным клювом и изогнутыми когтями, заживо поедающим свою добычу, сходство с дьяволом, ужасающим пожирателем душ, как называет его бестиарий Эшмола конца XII века. К негативным качествам орла, вспоминают о них, однако, нечасто, относится его хищная природа, прожорливость и жестокость, характерные и для других хищных птиц. К ним иногда добавляется порок, характерный именно для орла — чрезмерная гордость. На многих позднесредневековых немецких изображениях этот порок персонифицирует воин в украшенном гербами снаряжении, как будто отправляющийся на турнир. Он сидит верхом на верблюде, на верши его шлема в виде орла, на щите — лев, а на знамени — павлин. Все эти четыре животных являются атрибутами гордости. В христианской иконографии орел также является атрибутом Иоанна Богослова и, соответственно, входит в состав тетраморфа — символического изображения четырех крылатых животных, исполненных очей — человека, орла, льва и вола, некоего подобия ангелов, олицетворяющих самое благородное перед лицом Бога. Особенно популярным это изображение было в раннем Средневековье и в романскую эпоху. Основные его источники — видение пророка Иезекииля и откровение Иоанна Богослова. Довольно рано тетраморф начинает ассоциироваться с четырьмя евангелистами, проводниками гласа Господня. Человек — Матфей, лев — Марк, вол — Лука, орел — Иоанн. Либо с четырьмя этапами жизни Иисуса, который рождается человеком, принесен в жертву словно вол, воскрес словно лев и вознесся на небо словно орел. Орел, таким образом, как утверждает составитель абердинского бестиария конца XII века, служит человеку примером. Подобно орлу, что вместе с Господом возносится на небо и, не моргая и не отворачиваясь, смотрит на солнце, доброму христианину следует невозмутимо созерцать вечные истины в надежде на воскресение. Некоторые авторы бестиариев в главу об орле включают и комментарии о грифоне, которого тоже считают птицей. Другие, впрочем, относят его к четвероногим зверям и называют родственником льва. У средневекового грифона, как и у его античного предка, передняя половина тела орлиная, а задняя — львиная. У него загнутый клюв, два острых когтя на передних лапах и четыре пальца на задних, огромные крылья и длинный хвост. Иногда и без того сложное строение грифона обогащается еще и заостренными ушами и небольшой бородкой, признаками, которыми орел не обладает. Где же такой зверь обитает? Разумеется, на востоке. Марко Поло сообщает, что он видел, как гигантский грифон схватил когтями слона, взлетел с ним высоко в небо, а затем отпустил его. Слон ударился о землю с такой силой, что тут же погиб. Несколько десятилетий спустя грифона якобы удалось увидеть Джону Мандевиллю, по словам которого, у азиатского грифона тело размером больше, чем 8 львов вместе взятых, а сила, как у 100 орлов. Он наблюдал, как грифон поднял в небо двух валов, запряженных в плуг, вместе с этим самым плугом. Из когтей грифона индийцы изготавливают сосуды, которые, подобно рогу единорога, обладают свойством очищать любую налитую в них жидкость. Из его крыльев же они делают луки, настолько мощные и тяжелые, что Мандевиль со своими двумя спутниками, взявшись одновременно, не смогли такой лук даже поднять. Чаще всего считается, что грифон появляется на свет от связи орла и львицы, хотя некоторые авторы утверждают, что на самом деле его матерью должна быть волчица, не объясняя при этом, почему задней частью тела он на нее не похож. Все авторы при этом соглашаются, что внешний вид грифона внушает ужас, а силой он превосходит любое животное. Поскольку поразить грифона практически невозможно, Бог поставил его охранять горы, богатые золотом и драгоценными камнями. Грифон — хранитель всех сокровищ Востока. Сокол. Вопреки распространенному мнению, место орла в северной мифологии и германской эмблематике раннего Средневековья было относительно скромным, более скромным, чем у ворона или сокола. Спутниками главы северного пантеона Одина были два ворона, отнюдь не два орла. Бронзовый же орел, которого по указанию Карла Великого водрузили на крыше его дворца после того, как в 800 году он был коронован императором, был орлом римским, птицей древней империи, а не франков или германцев. Позже, в X веке, орел появился на инсигниях императоров Священной Римской империи, прежде всего на скипетре. Эта птица, однако, больше была похожа на сокола или ворона, а не на орла. Кроме того, изображалась она с головой в профиль, а телом анфас, как бы сплющенным. Странная фигура. Есть все основания полагать, что это удивительное существо, которое, начиная с XII века, мы видим на многих гербах, в том числе императорских, представляет собой результат синтеза черт трех разных птиц — римского орла, германского ворона и сокола, любимой птицы королей, принцев и сеньоров. Средневековая знать действительно высоко ценила сокола, возможно, даже больше, чем коня. К соколиной охоте, входившей в рыцарскую образовательную программу, она испытывала неподдельную страсть. О соколиной охоте писались целые трактаты, многие из которых были переложениями арабских сочинений. Авторы бестиариев соколом восхищаются. Они отмечают его великолепное оперение, быстроту, отвагу. Он нападает на животных гораздо более крупных, чем он сам. Ум, неприхотливость и покорность. Сокол взлетает так высоко, что глаз не может более за ним уследить, но воспользоваться этим и бросить хозяина он даже не пытается и всегда к нему возвращается. Если ему не удается схватить добычу ни с первого раза, ни со второго раза, он, испытывая великий стыд, садится на руку хозяина и просит, чтобы на него надели капюшон, желая под ним скрыться. Самка сокола крупнее самца, но честолюбие ей не свойственно. Таким его сотворил Бог, и она должна это принять и ему подчиниться. Сокол — враг змеи, жабы, лиса, грифа, всех дьявольских созданий. Как и орел, постаревший сокол умеет возвращать силу молодости своим усталым крыльям. Он поднимается высоко в небо, расправляет их и ждет, пока солнце их не сожжет. Потеряв старые крылья, он тут же отращивает новые, крепкие и мощные. Пройти через такое превращение он может, правда, лишь однажды, и впоследствии ему приходится смириться, как и всему живому, с тяготами почтенного возраста. Зародившись на Ближнем Востоке или в Центральной Азии, искусство соколиной охоты стало известно на Западе около VI века. Со временем такая охота превратилась в любимый досуг знати. Пик ее популярности приходится, судя по всему, на XIII век. Распространению практики соколиной охоты способствовала и церковь, с точки зрения которой такая охота была куда менее варварской и дикой, чем псовая, поскольку в ходе нее человеку не приходилось вступать в кровавую схватку со зверем, а главным охотником был, по сути, сам сокол. В ней могли принимать участие даже дамы, что они с удовольствием и делали, если верить миниатюрам и куртуазным романам. Сокол — благородная птица, и хозяин его должен ему соответствовать. Людям низкого происхождения такую птицу держать запрещено. Сокол — подарок, достойный королей. К тому же содержание его обходится очень дорого, ведь его необходимо обучать, тренировать, заботиться о нем, содержать специальных слуг, которые будут им заниматься. Искусством соколиной охоты овладеть непросто. Это наиболее изысканный раздел куртуазной науки. Бестиарии и энциклопедии не уделяют ему много внимания, в отличие от трактатов о соколиной охоте, где процесс обучения, называемый приручение, облагораживание, разбирается в деталях. Взглянем на основные его этапы. Итак, сперва нужно найти гнездо сокола и забрать из него птенца, которому должно быть не больше нескольких дней. Птенца следует скормить и воспитать, а после первой линьки ему подтачивают когти, привязывают к лапе колокольчик, чтобы проще было его найти, если он потеряется, и сшивают веки. Для правильной дрессировки необходимо, чтобы птица была слепа. После этого начинается, собственно, обучение. Сокола приучают сидеть на отведенном для него насесте, прилетать на руку хозяина, слушаться команд, подаваемых свистом. Затем ему расшивают веки, дают вновь привыкнуть к свету и начинают натаскивать на чучело птиц. Все это занимает более года. Наконец, с птицей выходят на настоящую охоту. Сокол сидит на руке хозяина, а на голову ему надет специальный капюшон, из-за которого он ничего не видит. Заметив добычу, хозяин снимает с сокола капюшон, и тот устремляется в воздух, догоняет добычу и набрасывается на нее, возвращаясь по команде обратно на руку. В трактатах также рассказывается о том, как ухаживать за соколом, чтобы он жил долго и счастливо, и как его лечить, если он заболеет. Однако, как часто бывает в таких делах, разные авторы дают разные советы. Вот, к примеру, один мудрый рецепт на случай простуды. Возьмите подогретого вина и добавьте в него тертого перцу. Эту смесь влей птице в горло и держи его, пока все не проглотит. После этого он исцелится. Другой автор предлагает мясную диету. Смешай щелочной раствор с золой виноградной лозы и влей ему в горло. Пусть он проглотит, а затем дай ему съесть ящерицу. Он исцелится. Третий выступает за комплексное лечение. Возьми 4 куска сала, смазанных медом и посыпанных железной стружкой, и дай ему съесть. Повторяй в течение 3 дней, ничего другого есть ему не давая. На 4-й день дай ему съесть цыпленка, напоенного предварительно большим количеством вина. Затем разогрей ему грудь перед огнем, смачивая ее горячим молоком. В следующие дни давай ему есть воробьев и всякую мелкую птицу. Он обязательно поправится. Несмотря на все заботы, несмотря на все внимание, что ему уделяли при жизни, посмертный участь сокола печальна и отмечена печатью человеческой неблагодарности. По крайней мере, если верить анонимному автору одного авиария XIV века. Покуда соколы живы и могут охотиться, своими хозяевами они очень любимы. Те с гордостью носят их на руке, нежно гладят их хвост и грудь. Умерев же, они не приносят никакой пользы, ведь ни на кухне, ни за столом во время обеда с ними ничего не сделать. Поэтому их тела бросают в навозные кучи, отдают на растерзание собакам или на поживу волкам и птицам. Неприглядный конец для птицы, окруженной при жизни такой любовью. Ворон. Образ ворона, черной птицы, прославленный во многих мифах, претерпел в средние века резкую трансформацию. Древние греки и римляне восторгались его мудростью, сообразительностью, памятливостью и пророческим даром. Однако в Библии он всегда выставляется в негативном свете, что заметнее всего по эпизоду с Ноевым ковчегом, где ворон представлен эгоистичной и неверной птицей, склонной к трупоедению. Вследствие чего резко негативное отношение к ворону нечистой птицы переняло и раннее христианство. В то же время ворон сохранял статус сакральной птицы в нехристианских культурах многих народов Северной Европы. У кельтов, германцев и славян существовали посвященные ему культы, борьба с которыми отняла позднее у церкви множество сил. У кельтов ворон был атрибутом верховного божества луга. В германо-скандинавском мире два ворона — Хугин и Мунин сопровождали Одина, грозного всеведущего одноглазого бога. Этим двум воронам известны и прошлое, и будущее. Они читают сердца людей, карают трусов и защищают и вознаграждают доблестных воинов. Отцы церкви намеренно отводят ворону место в зверинце дьявола. Тем самым он выступает как образ грешника, очерненного своими грехами, или даже прямо называет его воплощением дьявола и всех сил зла. Употреблять плоть ворона в пищу категорически запрещалось. Августин в карканье ворона расслышал латинские слова «крас-крас», «завтра-завтра», и по этой причине видел в черной птице полный порока человека, который постоянно откладывает на завтра исповедь, раскаяние и покаяние. Авторов бестиариев такая интерпретация заинтересовала. Многие из них позаимствовали этот пассаж и посвятили ему длинные комментарии. Точно так же все они пишут о том, что ворон — падальщик, и что, поедая труп, он начинает с глаз, ведь это самый короткий путь к мозгу, вместилищу мыслей и души. Ворон, таким образом, ведет себя в точности как дьявол,

они сохранились в сфере антропонимики, где этой птице отведена важная и многогранная роль. Затем в агеографии, где не раз появляются вороны-кормильцы или защитники, образ которых позаимствован из эпизода с пророком Ильей. Таков, к примеру, ворон, расстроивший планы монахов отравить святого Бенедикта, устав которого казался им чересчур строгим. Они послали ему отравленный хлеб, но в последний момент его унес ворон. Наконец, эти реликты прослеживаются в эмблематике, сохранившей первостепенную роль ворона, которую он играл в сфере воинских инсигний германских варваров. В XII веке, в тот период, когда появляются первые геральдические животные, ряд черт древнего германского ворона унаследовал геральдический орел и приобрел за счет этого крайне странный вид — тело-анфас с головой в профиль. Некоторые авторы бестиариев видят в вороне образ проповедника. Эта птица не только бесконечно болтает и, кажется, никогда не умолкнет. Ее черное оперение вдобавок напоминает одеяние монаха-бенедиктинца. А черно оно от греха, который проповедник берет на себя, давая возможность другим вести более праведную жизнь. Эта идея встречается еще в сочинениях отцов церкви. Ее формулирует, например, Григорий Великий. Затем она повторяется в некоторых бестиариях и все же широкого распространения не получает. Ворон слишком черен и слишком коварен, слишком прочна его слава вора и трупоеда, чтобы он мог стать позитивным животным. Из положительных качеств за ним признавали разве что способность идеально имитировать человеческий голос, а также его уникальное положение птицы, который знает нас лучше, чем любое другое животное, ведь с утра до вечера она наблюдает за нами. Характеристика, мягко говоря, тревожная. В новое время образ ворона остается негативным, о чем свидетельствуют басни, поговорки и языковые данные. Это по-прежнему дьявольское создание, вестник несчастий, от которого всеми силами стремятся избавиться. В наши дни, однако, ворон берет реванш. Новейшие исследования интеллекта животного показывают, что ворон не только умнейший из птиц, о чем писал еще Плиний, но и, возможно, одно из самых умных животных вообще. Уровень его интеллекта сопоставим с показателями человекообразных обезьян и значительно опережает слонов, крыс, свиней и дельфинов. Удивительно, насколько велик контраст между научной точки зрения на ворона, победителя интеллектуальных соревнований, и популярной традицией, которая видит в нем лишь злобную черную птицу, вестника несчастий, которого следует избегать, либо уничтожить. С точки зрения современной зоологии существуют и самки воронов, и самцы ворон. Ворон и ворона — это два разных вида, у них не может быть потомства, и в каждом есть как мужские, так и женские особи. Однако с точки зрения древней зоологии, с точки зрения сказок, басен, легенд и мифов, все куда более условно. Строгой классификации и семейства врановые еще не существовало, поэтому ворона нередко могла считаться самкой ворона. В некоторых бестиариях, тем не менее, их различают, но в таком случае симпатии наших авторов оказывается отнюдь не на стороне ворона. К примеру, про ворону говорится, что она дружелюбна к другим птицам, и в особенности к аисту, которого она защищает от хищников и которому является верным другом. В отличие от самки ворона, она хорошая мать, кормящая птенцов с самого рождения, а когда в старости ее клюв не может уже хватать пищу, птенцы кормят ее. И не только в этом. Так как с возрастом перья вороны белеют и выпадают, Птенцы укрывают ее собственными перьями, защищают и прячут ее наготу. Благодаря этому ворона становится одним из символов сыновьей заботы. Ее птенцы заслуживают похвал еще и потому, что ворона живет очень долго, в 9 раз дольше человека, то есть около 600 лет. Так говорит нам Фома из Кантемпре. На протяжении всех этих лет самец хранит верность самке, а она ему. У вороны, впрочем, есть 2 недостатка. Она болтлива и воинственна. Ее злейший враг — сова. Она тайком пробирается в совиное гнездо и разоряет его. Ворона делает это среди бела дня, пока сова спит. Следующей ночью, однако, сова мстит. Подобно дьяволу, она проникает в гнездо вороны, пользуясь темнотой, и бессердечно выбрасывает ее яйца из высокого гнезда. Голубь. Средневековая культура видела в голубе полную противоположность ворону. Оперение голубя сияющее белое, в нем, в отличие от оперения ворона, нет ничего от черноты адской бездны. В знаменитом эпизоде со всемирным потопом эта птица смиренно возвращается к ковчегу с оливковой ветвью в клюве, давая тем самым понять Ною, что воды отступили, и на земле вновь водворился покой. Поступая так, голубь показывает себя птицей мира и надежды, посланником небес и самого Бога. Отношение к нему в текстах почти всегда положительное. Это противопоставление белой и черной птиц особенно заметно на миниатюрах. Первая летит над ковчегом, в то время как вторая поедает трупы внизу. Вообще говоря, иконография Ноева ковчега представляет собой невероятно богатый источник по культурной истории. Библейский текст не уточняет, какие именно животные должны занять место в ковчеге. В тексте приводится только распоряжение, данное Богом Ною. «Веди также в ковчег из всякого скота, из всех гадов, из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из всех птиц по роду их, из всех скотов по роду их, из всех присмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою мужеского пола и женского». Поскольку никаких прямых указаний, кроме того, что нужно взять по паре животных каждого вида, в книге «Бытия» не содержится, иллюминаторы были вольны сами решать, каких зверей они поместят в ковчег. Однако пространство листа пергамента ограничено, что не могло не заставить их тщательнее выбирать, каких животных изображать. Этот отбор представляет чрезвычайный интерес для историка, потому что он обусловлен определенной системой ценностей, способом мышления и чувствования, зоологическими познаниями и классификациями, уникальными для каждой эпохи или общества. Изучение этого выбора позволяет лучше понять, какие представления о животном мире существовали в той или иной культуре, социальной среде или у конкретного художника. Вернемся, однако, к голубю, чистой божественной птице. Бестиарии порой принимаются описывать части его тела, соотнося каждую из них с той или иной добродетелью: целомудрием, мягкостью нрава, верностью, простотой, невинностью, благоразумностью, скромностью. Голубь так часто купается, потому что боится показаться с грязными перьями, а кроме того, вода служит ему зеркалом, в котором он заранее видит приближение хищников, в первую очередь ястреба и коршуна. Промелькнувшая на поверхности воды тень предупреждает его об опасности и дает ему время скрыться. Следуя за отцами церкви, авторы бестиариев в качестве примеров используют образы трех голубей, о которых положительно отзывается Библия. Первый — из эпизода с Ноевым ковчегом, символ мира. Второй — голубь Давида, символ силы. Третий — символ надежды, форма, которую принимает Святой Дух, спускаясь на землю и принимая участие в крещении Христа. Кроме того, как утверждают авторы, души праведников, возносясь на небо, принимают именно форму голубя, тогда как души нечестивцев оборачиваются такими отвратительными существами, как скорпион, жаба или демон. Больше всего об этом пишет Гугу из Фольетто. В его знаменитом «Авиарии», составленном в 1140-1160 годах, ни одной другой птице не отводится столько пергамента и чернил, сколько голубю. Пускаясь в мистические рассуждения, не всегда, надо сказать, прозрачные, он доказывает, что голубь символизирует верных христиан, проповедников и святую церковь, и выводит довольно необычный бинарный образ птицы. Так две части клюва голубя обозначают разделение зерен ячменя и пшеницы, иначе говоря, предписание Ветхого и Нового Заветов. Своим правым глазом голубь наблюдает сам за собой для того, чтобы оставаться на пути истинным, левым же он созерцает Бога. Два его крыла обозначают, соответственно, любовь к Богу и любовь к ближнему. Человеку он обращен крылом милосердия, а крылом богопочитания — к небу. По мнению Гуго, не только цвет оперения голубя, но и цвет его глаз и лап представляет собой достойный предмет для комментария, поскольку они символизируют святую мать церковь. Голубь обладает двумя крылами. Это подобно тому, как праведные ведут двойную жизнь, активную и созерцательную. Сизые перья на его крыльях обозначают мысли, обращенные к небу, а переменчивые оттенки других частей его тела — суть беспокойное море, то есть океан людских страстей, по которому плывет корабль церкви, желая его усмирить. Почему же у голубя глаза желты? Потому что желтый — это цвет спелых плодов, это цвет, свойственный опыту и зрелости. Глаза голубя подобны взгляду, который церковь обращает к грядущему. У голубя, наконец, красные лапы. Это церковь, идущая в мире, обогренная кровью мучеников. Злейший враг голубя — это не коршун или ястреб, а дракон. В Индии растет дерево под названием Передиксион, и вокруг него имеет обыкновение бродить дракон. На этом же дереве любят отдыхать голуби, которые, к тому же, питаются его сладкими плодами. Дракон боится подходить к дереву, и пока голуби остаются в его тени, они в безопасности. Как только они слишком сильно отдаляются от него или от его тени, дракон их пожирает. Этот ужасный зверь символизирует дьявола, овладевающего теми, кто отошел от веры в Бога. Господь — дерево, которое питает и оберегает, а его спасительная тень — Святой Дух. Ни один бестиарий или авиарий не может сказать ничего плохого о голубе, если только речь пойдет не о женской, а о мужской особи. У таких голубей, как нам сообщают, горячая кровь, как и у всех, кто питается зерном, и поэтому они очень активны сексуально. Бывает, они образуют крепкие пары и без конца ласкаются и милуются, предаваясь позывам плоти. В иных случаях они не могут сопротивляться страстям и изменяют своему партнеру, чего никогда не допускают белые голуби. Однако неверного голубя, обычно самца, ждет расплата. Все целомудренные голуби обступают его кругом, не позволяя убежать, и забивают клювами. Такая сцена коллективной расправы встречается уже у Элиана и раннехристианских авторов. Горлица в изображении вестиариев очень похожа на голубя. Она тоже воздержана и верна, любит лишь раз и на всю жизнь, бежит удовольствий этого мира и порочного общества самцов. Находит прибежище она на пальме, древе кормилицы и защитницы, что подобно дому Господню. Яйца горлица предусмотрительно сносит на подстилку из луковых листьев, запах которых отпугивает волков и стервятников. Верность ее можно приводить в пример грешникам. Она не только не может помыслить об измене, но и, став вдовой, не ищет нового партнера, без конца оплакивая погибшего возлюбленного. Потеряв всякий интерес к миру, она не вылетает больше на травку и не красуется на ветвях деревьев, ожидая смерти в надежде, что она утолит ее горе. Лебедь. Лебедь, еще одна белая птица, занимает важное место в мифологиях греков и римлян, а также во всех мифах Северной Европы. Его образ объединял в себе темы, которые привлекали внимание и средневековых авторов и художников — чистота, пение, метаморфозы, смерть. Так в германских легендах нередко фигурирует мотив превращения в лебедя. Самая известная его реализация — рыцарь лебедя, братьев которого злая мачеха превратила в лебедей. Многие знатные дамы возводили свои родословные к этому загадочному рыцарю, лодку которого по Рейну или его притокам тянул лебедь. Графы Булонские, Эно, Лимбургские, Голландские, дома де Берг, де Клев, де Жулье и другие. В долинах Рейна и Мааса эта птица пользовалась невероятной популярностью. Ценили ее и в Англии, и в Берии, и в Ломбардии, и в Польше. На позднесредневековых турнирах или поединках рыцари и сеньоры время от времени устраивали игры, в которых они выступали как рыцари-лебеди. Некоторые даже помещали эту птицу на герб или упоминали ее в девизе. Библия вместе с тем об этой птице ничего не сообщает. Такое случается достаточно редко, но отцы церкви, судя по всему, были в некотором замешательстве. Что можно сказать о животном, если Священное Писание его не упоминает? Ничего или почти ничего. Отцы церкви и вправду ничего не говорили о лебеде, в лучшем случае отмечая, что это птица гипербореев, народа, живущего далеко на севере. Авторам средневековых бестиариев приходилось поэтому искать сведения о природе и синефианс лебедя не в Библии и не в свято-отеческой традиции, а у греческих и римских авторов, в скандинавских и славянских мифах, в устных традициях. Материала они нашли в избытке. Самое замечательное свойство лебедя — мягкость и мелодичность его голоса. Звук как будто постепенно покидает горло птицы, что неудивительно. Ведь шея лебедя так длинна и изгибиста, и именно эти изгибы придают его голосу мелодичность и изменчивость. Голос лебедя похож на речь проповедника, который, гармонично выстраивая свою проповедь, призывает верующих встать на путь истины. Иногда лебедь сопровождает пение взмахами крыльев, как будто аккомпанируя себе же с помощью других инструментов. Самец и самка могут даже петь гармоничным дуэтом, поскольку голос самки ровно на полтона выше голоса самца. Лебедь поэтому самая музыкальная из птиц. Музыка, к тому же, привлекает его. Заслышав игру на лютне или арфе, он приближается к источнику звука. Лебедь поет очень красиво, но вместе с тем меланхолично, может быть, даже печально, будто плача, особенно когда он чувствует приближение смерти. Уступая болезни, слабея, смиряясь со своей участью, лебедь заводит траурную песнь, которая сопровождает собственные похороны. Все авторы единогласно утверждают: Никогда лебедь не поет так чудесно, как в тот год, когда ему суждено умереть. По словам Брунетто Латини, о том, что его жизнь подходит к концу, лебедь узнает заранее. А происходит это потому, что одно из перьев, растущих у него на голове, начинает врастать ему в мозг. Лебедю становится больно, но эту боль он выражает в виде долгой жалобной песни, которую может продолжать месяцами. Смерть его, тем не менее, легка и радостна. Лебедь, находясь в обстоятельствах самых что ни на есть тяжелых, ведет себя более достойно, чем человек. Ему ведомо, когда его жизнь подойдет к концу, и тем не менее приближение смерти он встречает с твердым сердцем, ибо природа наградила его самым ценным даром — знанием, что в смерти нет ничего печального и тяжелого. Человек боится неведомого и полагает смерть величайшим злом. Лебедь же куда более отважен и поет вплоть до последнего мгновения жизни. Лебедь — это атрибут музыки и пения, символ счастливой смерти. Авторы многих бестиариев советуют больным или очень пожилым людям петь, подобно лебедю, восхваляя Бога и отворачиваясь от удовольствий этого мира, искренне исповедаться в грехах и с легким сердцем молить Господа взять их под свою защиту. Встретить лебедя — это, как правило, хорошая примета, в отличие от встречи с вороном. Все же белый цвет благоприятный, в противоположность черному. Тристан, герой чрезвычайно популярных в средние века романов, умирает, видя поднятые на приближающемся корабле мрачные черные паруса, а не белые, которые означали бы, что приплыла Изольда. Особенно раду видеть лебедя, плывущего по волнам моряки. Это значит, что неподалеку берег, и опасности моря остались позади. Средневековые авторы часто любили играть словами «сигнум» — знак, и «сигнус» — лебедь. Лишь в исключительных случаях они могли удержаться и не перейти от одного к другому. Поэтому лебедь всегда означает нечто большее, и этим он выделяется среди остальных птиц. Многих авторов, вслед за Аристотелем и Плинием, занимает ослепительная белизна лебединого оперения, какую редко встретишь у диких животных. Не скрывает ли лебедь что-то за этой бросающейся в глаза белизной и чистотой? Не слишком ли он красив? Некоторые авторы отвечают на эти вопросы утвердительно. Ведь под белоснежными перьями лебедь скрывает темную кожу, а значит, он двуличный, коварный обманщик. За внешней красотой стоит внутреннее уродство, и у авторов, придерживающихся такой точки зрения, позитивная символика лебедя уступает место гораздо более неоднозначной, а порой и негативной. Лебедь становится высокомерной и гордой птицей. Осознавая, насколько он красив, лебедь не водится с другими птицами. Напротив, он не терпит, когда его беспокоят, постоянно начищает свою шею и, хотя проводит почти все свое время в воде, никогда не погружается в нее полностью. У него холерический и вспыльчивый характер. Самцы дерутся за обладание самкой иногда до смерти. Они сладострастны и постоянно ищут плотских утех, подолгу обнимаются, обвивая друг друга своими длинными шеями, а затем совокупляются с таким пылом, что самки получают иногда тяжелые травмы. Словом, лебедь — очень странное создание, не похожее ни на какое другое. И всякий раз, когда его видишь, появляется мысль, какого принца или принцессу злая фея превратила в лебедя на этот раз. Петух. Петух нисколько не похож на лебедя. Поет он совершенно по-другому, да и в целом птица знакомая, никаких загадок себе не таящая. По мнению авторов бестиариев, Петух отважен и бесстрашно защищает своих кур, бросаясь даже на более крупных, чем он сам, животных. В то же время он тщеславен, забывчив и похотлив, так что и его образ амбивалентен. Храбрость петуха отмечали еще античные авторы. В средние века эта черта его образа еще больше выделялась, а в число животных, с которыми ему довелось вступить в схватку, вошли лис, волк и даже лев. Что касается льва, на всем белом свете лишь единственное животное внушает ему страх — белый петух. Почему именно белый, авторы не уточняют. Примечательно, что в геральдическом языке отважным называют петуха с поднятой лапой, образ, ставший в новое время вывеской трактира у отважного петуха. Авторы же средневековых бестиариев не прекращают восхищаться отвагой этой птицы, ее бдительностью, тем, как она заботится о курицах, и ее щедростью, превосходящей даже щедрость льва. Найдя пропитание, он созывает своих куриц и дает им наесться первыми, всем, а не только своей фаворитке. У последней зато есть право с наступлением ночи спать рядом с петухом. Под попечением петуха находится обычно дюжина куриц, и из них больше всего он любит самую крупную, жирную и мягкую. Петух считает себя очень красивым. Он гордится своим оперением, гребешком и зобом. Он вышагивает по двору, как павлин, и точно так же пытается распускать хвост. По мнению авторов бестиариев, однако, далеко не всякий петух красив. Они то сами маловатые, то у них слишком короткие лапы, то такие маленькие гребешки, что их можно спутать с курицей. Петр Кресценций объясняет, как должен выглядеть по-настоящему красивый петух. Красивый петух размера должен быть большого, с лапами длинными, грудью широкой. Голосом он должен обладать сильным, гребешком ярко-красным, глазами черными и бесстрашными, клювом коротким и заостренным, шеей позолоченной, бедрами мощными, укрытыми перьями, но не слишком длинными. Оперение его должно быть разных цветов. В нем должен быть и красный, и желтый, и черный, и даже зеленый с синим, особенно на уровне хвоста. Последний должен иметь форму серпа или даже лучше полумесяца. Связь между петухом и луной также прослеживает Фома из Кантемпре. По его мнению, положение небесного тела прямо влияет на поведение птицы. При появлении луны петух принимается скакать как одержимый. Больше всего авторов бестиариев и энциклопедий занимает пение петуха. Песни петуха совсем не похожи на лебединую, о чем часто упоминают авторы бестиариев и противопоставляют их друг другу. Хотя это, конечно, скорее не пение, а крик, и разложить его можно не на ноты, а на четыре слога. Поскольку петух — это домашняя птица, его голос — признак обитаемых мест, совсем как хрюканье свиньи, крик осла и мычание коровы. Тех, кто спит у себя дома, он пробуждает, а в ночных путников вселяет надежду. Поет петух всегда в одно и то же время, причем не только днем. По ночам он тоже бодрствует, и его пение помогает отсчитывать часы ничуть не хуже колокола и лучше свечи. Это наблюдение естественным образом подводит наших авторов к библейской истории. Все они пишут о петухе, пение которого сопровождало троекратное отречение Петра. Петух символизирует доброго пастыря, что призывает верующих покаяться. Кроме того, еще с тех времен, когда христианство только зарождалось, в иконографии он выступал как один из атрибутов Петра. Впоследствии наряду с ним эту роль будет выполнять ключ. На рубеже X и XI веков на вершинах колоколен церквей, посвященных святому Петру, все чаще начинают устанавливать флюгеры в виде петухов. Эта практика со временем распространилась и на другие католические храмы, а петух, птица апостола Петра, стал птицей бдительной, озирающей с высоты окрестности и своим пением отгоняющей силы зла. Как пишут некоторые авторы бестиариев, ночью петух кричит громче, отгоняя волков, лис, демонов и воров. Другие, более многочисленные, считают, однако, что больше всего усердствует петух на рассвете. Он не только поет громче, но и трижды взмахивает крыльями. Таким образом, он приветствует восход солнца и побуждает людей сбросить с себя сон, собраться с силами и разжечь в себе пламя веры. Наступает время встать, помолиться и приняться за работу. Петуха часто сравнивают то с монахами, которые, подобно ему, поют утреннюю и вечернюю, то с белым духовенством, оберегающим паству, как петух куриц. Гийом Дюран, литургист конца XIII века и один из самых популярных вплоть до позднего средневековья авторов, добавляет, что петух, будучи символом победы и бдительности, обладает силой изгонять посредством своего пения демонов. Обратясь к Господу, он кричит, дабы приблизить зарю страшного суда и вечной жизни. Поэтому он символизирует священника, ведущего свою паству ко спасению. Подобный христологический символизм петуха послужил опорой для позднесредневековых поэтов и хронистов, задавшихся целью сделать эту птицу эмблемой французского короля или даже самой Франции. По примеру римлян, они акцентировали внимание на сходстве слова «галус» — петух и «галия» — Франция. Кристина Пизанская, к примеру, сравнивала заботу Карла V о подданных с заботой петуха о курицах. А в XV веке прозвище «галус» добавлялось к именам Карла VII 1422-1461 годы, Карла VIII 1483-1498 и Людовика XII 1498-1515. Несколько десятилетий спустя приближенные Франциска I инициировали полноценную политическую кампанию, основанную на символизме петуха, который, будучи птицей умной, гордой, отважной и солярной, являясь атрибутом Марса и Меркурия, фигурируя на эмблемах древних галлов, более чем годился для того, чтобы символизировать самого короля Франции. С начала XVI века положительные стороны образа петуха начинают все активнее разыскивать в мифологии, астрологии, истории и археологии. А сам он занимает все более важное место в королевской эмблематике наряду с короной и цветком лилии. Вернемся, однако, к бестиариям. Петух обладает не только положительными качествами. Ему свойственна и ревность по отношению к своим курицам. Из-за нее петухи так часто между собой дерутся. Схватки эти всегда жестоки, нередко заканчиваются смертью одного из соперников, а иногда и унизительны. Некоторые авторы, пересказывая античные сочинения, сообщают, что победитель в такой схватке бывает покрывает побежденного, вымещая на нем таким образом накопившееся сексуальное напряжение, прежде чем перейти к его курицам. Побежденный после этого умирает от стыда и огорчения. Хоть подобное происходит и не со всеми петухами, все они, тем не менее, крайне пылкие. Всякий раз, приступая к совокуплению, петух издает торжествующий и радостный крик. Передохнув некоторое время, он принимается за следующую курицу, затем за другую, и так весь день. У римлян неуемный и охотчий до куриц петух был символом похотливости. Иногда его изображали в виде человека верхом на петухе. Он мог символизировать, впрочем, не только похоть, но и плодовитость. Семенники петуха были главным ингредиентом в бесчисленном множестве рецептов зелий, призванных восстановить мужскую силу, усилить желание и излечить бесплодие. Аналогичным образом применялись и тестикулы быка, животного куда более крупного. В старости петух становится рассеянным, теряет память и не следит за своими курицами. Отсюда распространенное в средние века выражение «память, как у старого петуха». Хуже того, старый петух начинает нести яйца, более мелкие и круглые, чем куриные, и если, по несчастью, его яйцо высидит какой-нибудь ядовитый гад, жаба, гадюка или дракон, из него вылупится жуткое чудовище — Василиск. Он похож на петуха, но со змеиным хвостом, у него белый гребешок. Не его ли боится лев? Он очень ядовит и способен убить одним своим взглядом. Однако про курицу бестиарии редко пишут плохо. Трудно найти мать более заботливую, чем она. Курица согревает цыплят своим телом, кормит их, следит за ними и защищает от коршунов и лис. Курица, укрывающая под крыльями цыплят, выступает символом распятого Христа, защищающего верующих, а в более поздний период — Богоматери, под широким покровом которой находит укрытие страдающее человечество. Все три этих образа побуждают христиан уберегать себя от греха и от лукавого. Курица славится плодовитостью. Она откладывает больше яиц, чем любая другая птица, и при этом знает, как высидеть их все. В средневековых текстах приводится множество советов, как сделать так, чтобы курицы несли обильно и регулярно. Среди прочего, нужно следить за тем, чтобы курица высиживала нечетное количество яиц и начинала это делать при убывающей луне с 9 по 11 день. Для историка в подобном совете нет ничего удивительного. В средневековой культуре во всех сферах предпочтение дается нечетным числам перед четными. Последние делятся на два и в силу этого представляются несовершенными, ненадежными. Больше удивляют, например, свидетельства путешественников, которые якобы видели на Востоке куриц размером с гусей и петухов, со страусов. По словам Марко Поло, эти птицы были бесперыми, но покрытыми шерстью, похожей на овечью, везде, кроме лап, которыми они растапливали золото. Страус, журавль и аист. Многих птиц трудно отличить друг от друга, если миниатюрист не снабдит их соответствующими атрибутами. Не все так выделяются своим внешним видом, как петух, сова или лебедь. Так друг на друга очень похожи птицы с длинными ногами и шеей, в частности страус, журавль и аист. Но с помощью устойчивых атрибутов различить их не составляет труда. У первого это подкова, у второго — камень, у третьего — гнездо. Каждая из этих птиц, к тому же бестиарии, посвящают отдельную главу, и символизм каждой из них отличен от другого. Страус в большинстве случаев изображается с птичьими головой и телом, но верблюжьими ногами. Он настолько тяжел и неуклюж, что летать не способен, зато очень быстро бегает, пользуясь крыльями как парусами и как бы превращаясь в корабль, плывущий по пескам. Авторы некоторых энциклопедий даже утверждают, что страус ближе к верблюдам, чем к птицам. Другие записывают его в родственники загадочному хамелеону, способному по желанию менять окраску. Страус ведь не только не летает, но и не сооружает гнезд, он не может быть птицей. Хоть самки страусов и несут яйца, да еще какие, они их не высиживают, а зарывают в песок. впоследствии про них забывая, поскольку их больше занимает наблюдение за звездным небом. Они плохие матери, забывчивые, ленивые и равнодушные. К счастью, заботу о них берет на себя солнце, согревая своими лучами. Некоторые авторы оправдывают страуса. Он где такой тяжелый, что раздавил бы яйца, усевшись на них. Другие говорят, что в действительности страусы следят за яйцами, укрывая их взглядом. Иные, наконец, видят в страусе образ доброго христианина, отрешенного от этого мира и обращающего взгляд не к земле, а к небесам. Гийом Леклерк считает, что страус достоин подражания. Птица эта означает человека святой жизни и мудрого, что отрешился от дел земных и посвящает себя лишь делам небесным. Тому, кто не желает отбросить удовольствие и ложные радости сего мира, не достигнуть Бога, ни за что не достать до высочайших небес. Об этом говорит сам Господь наш в Евангелии. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Вот слова Господа, вот истина. Страусиные яйца самые большие в природе. У них очень плотная скорлупа, а их вес может доходить до 1,5 килограммов. В средние века к ним относились как к ценным диковинам и старались добыть таких яиц, чтобы поместить в сокровищницы церквей и аббатств. Своего рода прообразы кунсткамер. Всякая сокровищница, достойная называться таковой, должна была обладать яйцом страуса. В XV веке в сокровищнице Сен-Дени, одной из самых богатых в христианском мире, их хранилось 5. При этом 2 яйца были раскрашены, оплетены серебром и подвешены к сводам. В еще более богатом Санкт-Галене хранилось 15 яиц, а в день Пасхи их расставляли в хоре собора рядом с алтарем Святой Троицы. Для особенно изобретательных богословов рождение страуса служило образом Рождества Иисуса. Страусиное яйцо высиживает и оплодотворяет одно только солнце, подобно тому, как Иисус был зачат Марией благодаря одному только Святому Духу. Согласно еще более изобретательным, рождение страуса символизировало рождение самой Марии, зачатый и рожденный свободный от первородного греха. Догмата о непорочном зачатии Богоматери, конечно, тогда еще не существовало. Его приняли лишь в XIX веке. Но эти рассуждения очень на него похожи. У страуса есть и другие свойства. Как утверждает Бестиарий, он всеяден. Его желудок, благодаря особому устройству, способен переваривать все, что угодно, даже железо. Точнее, расплавить, как в плавильном котле, поскольку страус по своей природе очень горяч. Поэтому атрибутом страуса в иконографии выступают металлические предметы, гвоздь или подкова, которые он держит в клюве. Страуса привлекают блестящие предметы и красный цвет. Увидев такую вещь, он играет с ней, а потом проглатывает. Авторам бестиариев не нужно было большего, чтобы сделать из страуса символ зависти и обжорства. К ним, как мы уже говорили, добавляется ленность, и таким образом у страуса наблюдается 3 смертных греха из 7. Многовато для одной птицы. Не надо забывать и про похоть. Ведь страусы живут в пустынях группами, и самки очень неразборчиво относятся к выбору самцов. Главный враг страуса — дикая лошадь. Бегает он быстрее нее, и когда догоняет, отважно вступает в бой, ударяя крыльями и порой обращает ее в бегство. Страус вместе с тем боится льва и леопарда настолько, что вместо того, чтобы убежать при одном их виде, он прячет голову в песок или в кусты. Трусость и глупость стоят ему жизни. Совсем другое дело журавли, птицы умные, добродетельные, организованные и преданные друг другу. Они совершают длительные перелеты, держась стаей и поднимаясь на своих больших крыльях высоко в небо. Вожак стаи движениями крыльев или голосом отдает команды лететь шеренгой, клином, не отставать, как солдатам, готовящимся к битве. Лететь они могут очень долго, но какими бы выносливыми и дисциплинированными журавли ни были, отдыхать нужно им. На отдыхе они устраиваются на земле, по-прежнему держась стаи, большая часть которой, укрыв голову под крылом, засыпает. Бодрствуют лишь самые старые особи. Чтобы не уснуть, они встают на одну лапу, а в другую берут камень и держат его у груди. Если сон их все же настигает, камень, атрибут бдительности в геральдическом языке, выпадает из рожатой лапы и будит их. Стоящие на страже журавли символизируют пастырей, охраняющих свое стадо. Им почти не приходится спать, но вера придает им сил и бдительности. С наступлением зимы журавли мигрируют в страну пигмеев, которая находится за Египтом, у истоков Нила, неподалеку от гор Индии. Эта страна соседствует с женским королевством амазонок, не принимающих в свое общество мужчин. Сами пигмеи ростом чрезвычайно малы, всего с локоть, то есть около 40 сантиметров. Взрослеют они к 3 годам, а стареют к 7. Свою короткую жизнь они проводят, выделывая шелк, что удается им с большим мастерством, и сражаясь с журавлями, мясом и яйцами которых они питаются, а перья используют для строительства жилищ. Они ждут, пока журавли не сядут на землю и нападают на них верхом на козлах и баранах, стреляя из луков. Аист, как и журавль, очень добродетелен и совершает продолжительные перелеты. Летят аисты, однако, в тишине, поскольку у них нет языка, из-за чего ни петь, ни кричать они не могут. Главная добродетель аиста — сыновняя любовь и забота о близких. Родители уделяют птенцам больше времени, чем любые другие птицы. А затем, когда птенцы вырастают, а родители стареют, роли меняются. Дети заботятся о родителях, кормят их, укрывают перьями и согревают своими телами, как будто высиживая их. Поведение достойное всяческих похвал, и людям стоит брать с аистов пример. Мало таких людей, что не были бы пристыжены сравнением с аистом, ведь совсем немногие также почитают своих родителей. Хотя люди, несомненно, знают, что одна из 10 заповедей повелевает им любить и почитать своих отцов и матерей, и Господь наш отнюдь не без причины установил эту заповедь, напоминающую нам о тяготах, что ради нас перенесли наши родители, следовать ей они забывают или не желают. Это великий грех. Все мы должны быть покорными Богу и нашим родителям, проявляя смирение во всем. Раз уж аист, постоянно перелетая с места на место, находит в себе силы позаботиться о том, чтобы его родители жили долго, то и нам, сидящим на одном месте, следует взять на себя бремя этих обязанностей. Хорошо ухаживать за своими родителями значит хорошо служить Богу. Во взаимной заботе аистов и их птенцов друг о друге некоторые авторы усматривают идеальную модель взаимоотношений пастыря и паствы. Поскольку верующие нуждаются в поводыре, священник указывает им дорогу и доносит до них Слово Божье. Когда же священники становятся старыми и немощными, верующие должны о них заботиться, снабжая всем необходимым. Аист добродетелен еще и потому, что воздержан и не приемлет измен. Самцы никогда не пристают к самкам, и всю жизнь они хранят им верность. Если же случится так, что аист изменит своей партнерши, его ждет расплата. Все окрестные аисты окружают его и забивают клювами. Не больше терпимости проявляют аисты к изменам людей, на крыше дома которых они гнездятся. Если муж или жена в этом семействе согрешат, аисты выклюют провинившемуся глаз. Наконец, аист враждуется змеей. Он поедает ее яйца, а затем опорожняется, выпивая большое количество воды. Авторы некоторых бестиариев комментируют двуцветный окрас аиста — белого сверху и черного снизу, который напоминает им Господа нашего Иисуса Христа, что показал ангелам свою божественную природу, а людям — человеческую. Птицы знакомые. Наряду с птицами, речи которых шла выше, бестиарии и авиарии описывают и множество других, и всем им уделить достаточно внимания в этой главе не получится. Мы поговорим лишь о птицах, с которыми человек знаком лучше всего. Некоторые из них он держит на дворе, некоторых постоянно видит рядом со своим жилищем, а некоторых встречает, заходя в окрестный лес. У каждой из них своя природа, свои свойства и синефианс. Начнем с гуся, которого тексты бестиариев принимают иногда за самку лебедя. Гусь, как и петух, бдителен, поскольку отмечает своим криком определенные часы дня и ночи. Особенно активен он в канун больших христианских праздников. Свой крик он сопровождает взмахами крыльев, как бы побуждая людей молиться и прославлять Бога, Христа, Марию и святых. Кроме того, это очень умная птица, способная даже лучше, чем собака, почуять опасность или по одному лишь запаху распознать воров. В таком случае он поднимает крик и ставит всех на уши. Крик гуся, впрочем, ничуть не похож на пение лебедя. Мелодичности ему недостает, и он может даже утомить, тем более что гуси очень общительные и целыми днями чешут друг с другом языком. Заставить гуся замолчать можно лишь перевязав ему клюв лентой, но для этого подойдет только синяя или черная ткань, потому что, например, от красной гусь придет в такое возбуждение, что порвет ленту. Гуси, и особенно самцы, ненавидят красный. Завидев ткань этого цвета, они бросаются на нее и пытаются порвать. Самцы гусей отличаются диким и даже жестоким нравом. Они чрезвычайно ревнивы, не оставляют без присмотра гусынь и постоянно между собой дерутся. Кровь их очень горяча, поэтому перетертые в порошок гениталии гуся используются в качестве афродизиака. По этой же причине они любят плавать в холодной воде и предпочитают холодную по природе пищу, например, салат или капусту. Съев лаврового листа, они, однако, умирают. Существует легенда о гусях, которые прониклись такой любовью к мальчику, за ними следившему, что ни на миг от него не отходили, ели, спали и купались вместе с ним, пели, когда ему было грустно, и умерли от тоски, когда повзрослевшего мальчика заменил другой. Эту легенду пересказывали еще Плиний и Элиан, и многие бестиарии ее повторяют. Джону Мандевиллю уже якобы удалось увидеть в Азии гуся с двумя головами, однако у Марко Поло такого мы не встречаем. Павлин не чета гусю. Он тщеславен и смешон. Можно долго восхищаться его разноцветным оперением, в котором много и зеленого, и красного, и даже множество оттенков синего, напоминающего сапфир, но лишь до тех пор, пока он не подаст голос. А голос его ужасен, словно у слабоумного. К тому же у него уродливые ноги, которых он стыдится. Павлин подобен гордецу, который задирает нос, но краснеет и стыдится, когда замечает, что идет по колено в грязи своих грехов. У самцов длинный хвост, они распускают его, чтобы привлечь внимание самок, но их это мало интересует, и поэтому павлины размножаются редко. Когда же самка все же отложит яйца и начнет их высиживать, самец продолжает ее домогаться и в раздражении от ее отказов может случайно раздавить несколько яиц. Это еще одна причина редкости павлинов. Сами они знают о том, что, будучи редкими птицами, высоко ценятся, и из-за этого гордятся еще больше. Авторы утверждают, что мясо павлина жесткое и плохо пахнет, но его все равно выставляют на стол высокородных особ. Впрочем, исключительно для красоты, его не едят. Хвост павлина словно ангельские крылья, а узор на его перьях напоминает глаза. Греки насчитали 100 глаз, но, по словам Вергилия, этого великого мага, их не более 40. В отличие от павлина, куропатка на вкус очень хороша, поэтому охотятся на нее с особым ожесточением. У нее, впрочем, есть пара приемов против охотников. Она умеет, к примеру, ложиться на спину и зарываться в землю так, что увидеть ее становится невозможно. Другой прием — постоянно перелетать с места на место, никогда не откладывая и не высиживая яйца на одном и том же дереве, а иногда занимая даже гнезда других птиц. Чтобы отвлечь внимание от подрастающих в гнезде птенцов, она рискует жизнью, улетая подальше и делая вид, что хромает. А когда охотник замечает ее и уже готов схватить, она улетает. Этот прием, однако, смертелен, если у охотника есть сокол. С одной стороны, куропатка — хорошая мать, но с другой — она воровка. Куропатка уносит яйца других птиц в свое гнездо и высиживает их, но через несколько дней после того, как чужие птенцы вылупятся, они, слыша голос куропатки, понимают, что это не их мать. Тогда они бьют ее своими клювиками и улетают к настоящим родителям. Также и нам, несчастным грешникам, нужно раскаяться и бежать от дьявола, завладевшего нашей душой, к Богу, нашему истинному родителю. Помимо этого, куропатки похотливы и склонны к изменам. Их самцы обладают семенниками внушительных размеров, и, подобно всем птицам, находящим удовольствие в совокуплении, а в особенности петуху, яростно сражаются за обладание самками. Победитель безжалостно топчет побежденного, который нередко умирает от стыда, особенно если за этим наблюдают самки. Любители петушиных боев поэтому организовывают и бои куропаток. По словам Фомы из Кантимпре, в брачный период самки настолько распаляются, что оплодотворить их способен один запах самца. Другие авторы идут еще дальше, утверждая, что в этот период для оплодотворения достаточно одного ветра. У дрозда черное, как у ворона, оперение, но поет он очень красиво. Дрозд обладает поистине золотым голосом, о чем свидетельствует желтый цвет его клюва. К сожалению, так прекрасно поет он лишь в определенное время года, пару месяцев летом, а все остальное время его пение слишком зычное и неладное. Тем не менее, дроздов часто держат дома, отчасти из-за их пения, отчасти из-за дружелюбия. Дроздов легко приручить и научить для развлечения имитировать голоса других птиц. Они при этом ведут одиночный образ жизни и образуют пары лишь на несколько дней. Самка откладывает яйца несколько раз в году и подолгу их высиживает. Самец же покидает ее и летит обхаживать других, ведь он великий женолюбец, ветреный пройдоха. Он будет страдать, если посадить его в клетку. Лучше сделать так, чтобы он свил гнездо рядом с домом, и тогда он будет прилетать по первому зову. С ним, однако, нужно держать ухо востро. Подобно сороке, он любит что-нибудь тащить, и, подобно ворону, весьма умен и понимает человеческую натуру. Он постоянно за нами наблюдает, и от него ничего не ускользает. По словам средневековых авторов, окрас дроздов меняется в течение года. Они могут быть черными, серыми и даже голубыми. Альберт Великий пишет о белых дроздах, встречающихся в Греции, как о необычайной редкости. Однако несколько десятилетий спустя Конрад фон Мегенберг утверждает, что тевтонские рыцари в Ливонии чаще всего видят именно белых дроздов. Пение соловья еще более мелодично. И мужчины, и женщины Средневековья считают, что из всех птиц именно соловей обладает самым сладостным голосом. Его прославляют и поэты, для которых он — символ любви и меланхолии. В число таких поэтов входит и граф Тибо Шампанский, беспокойный сеньор и талантливый трувер, один из самых почитаемых в первой половине XIII века. Соловей вкладывает столько страсти в свою песню, что, пропев ее, падает замертво с дерева. Нет смерти более прекрасной, сладкой и приятной. Подобно ему, я пою во весь голос и умираю, ибо песнь моя не достигает слуха моей дамы, и не приходится ждать, что она соизволит надо мной смилостивиться. Согласно легенде, дамой Тибо была Бланка Кастильская, вдова Людовика VIII и мать Людовика Святого. Едва ли дело обстояло так в действительности, учитывая, что Тибо неоднократно восставал против Бланки во время ее регенства. В соответствии с канонами куртуазной лирики, поэт влюблен в само состояние влюбленности. Он желает ради самого желания, а его дама, как правило, лишь вымышленный образ. Авторов авиариев удивляет, что при таких скромных размерах соловей способен так громко петь. Они видят в нем образ благочестивого человека, который, несмотря на всю свою убогость, все силы направляет на прославление Господа. Соловью при этом нужно быть осторожным, поскольку он слаб, уязвим, живет в одиночестве, и на него ведется постоянная охота. Человек разыскивает его, чтобы, посадив клетку, унести домой, коршуны и ястребы, чтобы им поживиться. Именно поэтому соловей предпочитает петь ночью, а не днем. Когда же его меланхоличная песнь утихает на заре, влюбленные понимают, что должны расстаться. О горестном положении соловья рассказывается в одной из басен Эзопа, известной в Средние века в нескольких версиях. Соловей в клетке висел на окне и пел среди ночи. На голос его прилетела летучая мышь и спросила, почему это днем он молчит, а ночью поет. Ответил соловей, что есть у него на то причина. Пел он когда-то днем и попался в клетку, а после этого стал умнее. Сказала тогда летучая мышь, «Раньше бы ты был таким осторожным, пока тебя еще не поймали, а не теперь, когда это уже бесполезно». Другая птица, поющая по ночам, — сова. Хотя правильнее было бы сказать, что это не пение, а заунывные крики, от которых не по себе становится не только остальным птицам и волкам, но и разбойникам и углежогам, подолгу живущим в лесах. Сова прочно ассоциируется с ночью и смертью. Садам и лугам она предпочитает кладбища и другие мрачные места. Свету — потемки, молитве — грех, Господу — дьявола. Одним словом, это чудовищная птица, место которой в ряду других адских животных. Ничуть не лучше филин, ее супруг. Злейший враг совы — ворона, которая, пока светло, ворует совиные яйца. Ночью сова отвечает ей тем же, но из-за свойственной ей жестокости яйца при этом еще и разбивает. В античности греки и римляне относились к сове в целом положительно, отмечая ее умный взгляд и сообразительность. Это была птица Афины, Минервы, символизирующая рассудок, знание и осмотрительность. В христианскую эпоху образ совы приобрел гораздо больше негативных черт, ведь она ведет ночной образ жизни, а это большой грех. Такая же участь постигла и всех остальных ночных животных — волка, лису, кошку, ежа, барсука. Таким же образом ведут себя и иудеи. Они выбирают жить во тьме и отказываются выйти на свет истинной веры, а сова, соответственно, ассоциируется с ними. Встреча с ней не сулит ничего хорошего. Лучше вообще обходить ее стороной, чтобы не слышать даже ее голоса, ведь где сова, там и колдуны. На рубеже Средневековья и Нового времени сова становится обязательным атрибутом шабашей. И птицы экзотические. Ибис, обитающий на берегах Нила, там, где он впадает в море, предстает в бестиариях и авиариях своего рода моральным антиподом аиста. Поскольку плавать ибис не умеет, а учиться по причине своей ленности и упрямства не хочет, он не ловит рыбу в реке. Вместо этого он целыми днями ходит туда-сюда по берегу, поедая грязь, мелких насекомых, падаль и змеиные яйца. От такой диеты у ибиса случаются запоры, но, к счастью, он знает, что нужно делать в таких случаях. Он набирает полный клюв, а он у ибиса огромный и изогнутый, воды, и выпускает ее в задний проход. Ужасное зрелище, зато эффект достигается мгновенно. Из-за этого ибис постоянно грязен. Он, кроме того, считается птицей ленивой, глупой и злобной. Некоторые авторы, пересказывая Гиппократа и Галена, пишут, что именно наблюдая за ибисом, люди в свое время изобрели клизму. Доброму христианину, впрочем, не следует уподобляться этой птице. Ему не следует бояться воды, ведь она очищает, и тем более не следует питаться нечистотами и интересоваться срамными частями своего тела. Пеликан, в отличие от ибиса, примерная птица. Он тоже обитает в пустыне на берегах Нила, но в противоположность ибису он бел, аккуратен, благочестив и добродетелен. Его нравы безукоризненны. Физиолог, а вслед за ним и все авторы бестиариев, описывают, как пеликан возвращает к жизни своих птенцов, пробивая клювом грудь и орошая их кровью. Этим он подобен Христу, пролившему на кресте свою кровь, чтобы искупить наши грехи и привести нас к вечной жизни. В некоторых авиариях этот мотив обрастает дополнительными деталями и превращается в настоящую семейную драму. Едва вылупившись, птенцы пеликана хотят есть и бьют родителей своими маленькими клювами, прося еды. Отец в раздражении тоже их ударяет, но не рассчитывает силы и убивает. Ему становится очень стыдно, и он покидает гнездо, чтобы понести покаяние. Мать же в отчаянии кричит, бьет крыльями и в конце концов пробивает себе бок. Но кровь, текущая из раны, попадает на птенцов и воскрешает их. Потеряв много крови, мать падает без сил и готовится к смерти. Некоторые из птенцов неблагодарно ее бросают, но остальные, признательные за свое спасение, выхаживают ее. Вернувшись, отец узнает, как вели себя птенцы. Неблагодарных он наказывает, а признательных вознаграждает. Существует и другая вариация этого мотива, в соответствии с которой птенцов, убитых злобной птицей, воскрешает отец. Так или иначе, птенцы возвращаются к жизни благодаря родительской крови, подобно тому, как лев воскрешает своих детенышей дыханием. И отцы церкви, и проповедники, и авторы бестиариев охотно комментировали это свойство пеликана и сравнивали его то с Богом, воскресившим своего сына по прошествии 3 дней, то с Христом, крестной смертью, спасшим человечество, то с Марией, под покровом которой люди находят приют так же, как птенцы под теплым крылом пеликана. Неблагодарные птенцы символизируют плохих христиан или Адама и Еву, которые, сорвав запретный плод, нарушили повеление Бога. Признательные же птенцы символизируют добрых христиан. Они поняли, что почитать отца и мать нужно так же, как Господа. В связи с этим, позднее Средневековье пеликан все больше становится символом самоотверженности и милосердия. На свои гербы и печати его помещают многочисленные прилаты и церковные сообщества. В более тесном, светском и эгоистичном духе поведение пеликана рассматривает страдающий от любви Ришар де Фурневаль, дама которого не пожелала ответить ему взаимностью. Ибо, как всем известно, пеликан — это птица, питающая к своим детям чудную привязанность. Любит их пеликан с такой силой, что предается играм с ними чересчур охотно. Он же, будучи по природе горделивым, не может вытерпеть такого неуважительного обращения. Поэтому приходит в гнев и убивает их. Убив же, тотчас в том раскаивается. Тогда, подняв крыло, скрывает клювом себе бок и кровью оттуда извлеченный окропляет своих птенцов и таким способом их снова оживляет. То же случилось и со мной, прекрасная и нежная возлюбленная, когда я с вами только познакомился. Сделался я тогда как бы вашим птенцом, и обращались вы со мной столь приветливо, что я осмелился к вам обратиться с речью о том, что более всего мне было бы приятно. Вы же ставили меня столь низко по сравнению с собой, что вам мои слова нисколько не понравились, и умертвили меня такой смертью, каковая свойственна любви. Но ежели б вы захотели ко мне открыться той стороной, с которой было б вам возможно окропить меня своим расположением, если б отдали вы мне свое сердце, вы бы меня этим воскресили. В этом ведь и состоит наисильнейшее лекарство, в том, чтобы помочь мне завладеть вашим сердцем. Каладрий, похожая на чайку белая птица, обладает другим чудесным свойством. Она способна исцелять одним своим взглядом. Ее приносят к постели, где лежит больной, и если она посчитает, что его недуг излечим, несколько мгновений она пристально смотрит ему в глаза, и больной выздоравливает. Если же она сочтет, что надежды на исцеление нет, она отворачивается от больного, и этой же ночью он умирает. Каладрий никогда не ошибается, поэтому слегшие в постель короли и королевы одновременно и ждали, и боялись увидеть его перед собой. Летучая мышь внушает авторам бестиариев беспокойство. Если это птица, то очень необычная. У нее тело мыши и уши грифона. Она летает, но яйца не откладывает. Ходит по земле, но боится воды. Это скорее крыса, научившаяся летать. И некоторые авторы так ее и называют — крыса-птица. Другие утверждают, что она слепа, как крот, а иные, что она питается исключительно пылью и паутиной. У нее есть особый орган чувств, который предупреждает ее об опасности лучше, чем зрение, слух, обоняние или осязание. Летучая мышь коварна. Если четвероногие и птицы вступают в схватку, она, поскольку умеет и летать, и передвигаться по земле, может встать на любую сторону и всегда выбирает того, у кого, по ее мнению, больше шансов на победу. Ночной образ жизни обеспечил летучей мыши исключительно негативный символизм. Как и сова, она символизирует иудеев, предпочитающих свету Спасителя тьму. Ее невыносимые для уха честного человека крики похожи на смех безумца. Лицо ее невероятно уродливо и напоминает обезьянье, а обезьяна, напомним, любит притворяться человеком, чтобы его обманывать. Особенно любит летучую мышь дьявол, а она, в свою очередь, одалживает ему свои кожистые крылья, на которых он летает на шабаш. Подобно дьяволу же, она любит, предварительно спрятавшись, резко выскакивать из своего укрытия, пугая людей и других животных. Еще более потрясающими свойствами обладает феникс, самая удивительная птица. Во всем мире есть один единственный феникс, очень большой и невероятно красивый. Шея его из чистого золота, грудь пурпурная, крылья блестят, как сапфир или изумруд, а на лапах у него не когти, а рубины. Увидеть феникса, впрочем, почти невозможно, так как он знает, что его постоянно разыскивают охотники, хищные птицы и даже ужасный дракон. Поэтому феникс скрывается в аравийских пустынях и благодаря этому живет очень долго — 500, а иногда 1000 лет, а изредка и больше. Чувствуя приближение смерти, он умащивает тело миром и ладаном, а затем сооружает костер в таком месте, которое сильнее всего нагревается солнцем. Феникс бьет крыльями, зажигает костер и входит в огонь. Так он медленно умирает, но через 3 дня возрождается из пепла, снова молодой и еще более прекрасный. После этого он улетает навстречу новой жизни. Феникс в огне символизирует крестную смерть Христа. Оба примера помогают нам поверить в возможность воскресения.